Эттен, 1881. В моем последнем письме я для того писал тебе о каталоге салона, чтобы ты подумал, как бы его достать. В крайнем случае я могу обойтись и без него. Это не какая-нибудь насущная необходимость. Такой необходимостью является, однако, нечто другое. И если ты приедешь сюда, и тебе не будет трудно притащить это с собой, то привези хоть немного белой бумаги Энгра. Я привез из Брюсселя кое-какой запас ее и работал на ней с наслаждением, поскольку она годится и для пера, и в особенности для тростника. С недавних пор, однако, у меня больше не осталось ни листа. А здесь я могу получить лишь гладкую белую бумагу без зерна. Можно было бы взять ватман и хардинг, но это слишком дорого для набросков. Бумага Энгер, кажется, стоит 10 сантимов лист. Итак, сделай все, что можешь, чтобы уложить большее или хотя бы малое ее количество в твой чемоданчик. Ты мне доставишь этим больше радости, нежели чем-либо другим.